Параграф 3. Книги о чудесах святителя Григория Турского. Ни один из писавших на латинском языке на православном Западе не был более ревностно предан святым Церкви Христовой и не прославлял их больше, чем святитель Григорий Турский, 539-594 годы. Хотя сегодня он известен более своей «историей франков», для православных христиан он более важен благодаря 8 книгам о чудесах, которые обыкновенно называют его менее важными работами. В этом писателе Галлии VI века дышит сей дух православного Востока и пролога. Находясь под сугубым влиянием святителя Мартина, его собственного предшественника на епископской кафедре в Туре, через которого он получил телесное исцеление, он посвятил 4 из 8 книг этого труда чудесам или, скорее, добродетелям святителя Мартина. Но он также занимался и всеми другими святыми. Одну книгу написал о славе блаженных мучеников, другую — о страстях и чудесах святого Иулиана Мученика. Еще одна его книга — «Житие отцов», а заключительная — «Слава исповедников». Собранные вместе, книги эти, посвященные главным образом святым Галлии, образуют самый большой географический материал о православных святых какой-либо страны в древности. Он написал их с нравственной и назидательной ценностью, сознательно отстраняясь при этом от язычества. Он сам писал: «Нам следует последовательно и планомерно писать и говорить то, что прославляет Церковь Божию и священным учением обогащает жаждущие умы знанием совершенной веры. И не следует нам вспоминать лживые истории или следовать мудрости философов, враждебных Господу, чтобы Он не определил нам своим судом вечную смерть. В моем труде я не вспоминаю бегство Сатурна, ярость Юноны, любовные приключения Юпитера. Поглядев на все эти истории, построенные на песке и обреченные на скорое исчезновение, мы скорее вернемся к божественным и евангельским чудесам». Из книги «Слава блаженных мучеников. Предисловие». Действительно, чудеса — это не только название книги, но и их главная тема. Если многочисленные чудеса, встречающиеся в истории франков, оскорбительны для рационалистически мыслящих ученых, то книга чудес, изобилующая ими, их абсолютно шокирует. Но опять же, причина, почему он о них пишет, в том, что чудеса эти истинны, и святитель Григорий постоянно подчеркивает, что пишет он только о том, что знает из личного опыта, сам зная о многих святых и засвидетельствовав многие чудеса, или из свидетельств надежных людей. Таким образом, на практике эти книги тоже являются бесценными оригинальными источниками христианства. Хотя святитель Григорий известен на Востоке и упоминается в православных патрологиях, например, отечник архиепископа Черниговского Филарета, написанное им не переводилось на греческий или славянский языки. Его труды тесно связаны с Западом, а Восток уже имел многочисленные сборники о святых Востока, написанные в точно таком же духе. Один из них — «История последователей Господа», блаженного Феодора, V век, сборник житий сирских отцов. Это точная параллель жития отцов святителя Григория. То, что книги о чудесах никогда целиком не переводились на русский язык, может свидетельствовать о предубеждении рационалистов, а также об угасании интереса к православным святым Запада, который продолжается и поныне уже много веков. Причина, почему на Западе к святителю Григорию относятся высокомерно, в том, что его язык не соответствует стандартам классической латыни. Он сам это признает и отмечает, что принялся за свою книгу о чудесах только потому, что ему было видение Господа, повелевшего ему сделать это. Как-то ему привиделось в сонном видении, что он говорит своей матери о том, что плохо умеет писать, а она ему отвечает: «Разве ты не знаешь, что для нашего невежественного народа то, как ты пишешь, более понятно? Поэтому не сомневайся и не откладывай это дело. На тебе будет грех, если ты про эти деяния умолчишь». Чудеса святителя Мартина, предисловие к первой книге. Как хорошо известно, даже блаженного Августина упрекали за его недостатки в знании классической латыни. И он дал свой веский ответ, который подойдет и для ответа клевещущим на латинский язык святителя Григория. «Лучше, если так будут упрекать филологи, чем не понимать читатели». Блаженной памяти архиепископ Иоанн Максимович завещал православным христианам свою любовь к святым западных стран. Исполняя этот завет, мы предлагаем сейчас в качестве отдельной книги первый перевод всей седьмой книги о чудесах святителя Григория «Житие отцов». Не стыдно представить эти 20 глав о святых монахах Галлии в V и VI веках. Для православного христианина это дивное чтение, поучительная проповедь, которая предшествует каждому житию, очень полезна для нашей духовной брани в сии дни. Дух книги полностью православный, и православные деяния, описанные в ней, остались в наследство православным христианам, но не римским католикам, современности, включая почитание святых икон в 12 главе, и некоторые случаи, например, истории отцов-пустынников, точно соотносятся с нашими современными проблемами, например, история харизматического диакона, который исцелял во имя Иисуса, пока преподобный Фриард не разоблачил его, как впавшего в бесовский соблазн, глава 10. Мы искренне желаем, чтобы эта книга, наряду с собеседованиями святителя Григория Великого, Лавсаиком Палладия и другими основными православными источниками, стала частью ежедневного чтения тех, кто борется за свое спасение на узком православном пути. Дочитают ее про себя, дочитают ее вслух, да станет она, подобно другим великим книгам христианства древности, источником благочестия и подлинного духа православия, который повсюду тесним сегодня духом мирским. Да поможет она нам в наиважнейших усилиях стать и оставаться сознательными православными христианами, знающими, что такое путь спасения, что такое аромат истинного христианства и насколько нам всем не хватает этого. Да станет она для нас началом, прологом истинного, практического христианства.